Он все еще был возбужден, и спокойствие вовсе не способствовало то обстоятельство, что Иен никак не отреагировал, даже не удивился. Похоже, он ожидал нападения, или, по крайней мере, сознавал, что заслужил его. Но Джастин, желая объясниться на случай, если тот привык получать физиономию без видимых причин, заявил: «Сегодня я отправился домой к лорду Кэмбери, поскольку не мог поверить, что он так быстро разочаровался в Мелли. Представьте мое изумление, когда я обнаружил, что был прав, и причина в том, что кое-кто другой мешает их встрече». Иен кивнул, прикрыл дверь и двинулся к окну, подальше от Джастина. Его опущенные глаза не имели никакого отношения к ноющей челюсти. «Он все рассказал», — промямлил бедняга. «Он едва словом со мной перемолвился», — выпалил Джастин, — «поэтому я желаю получить ответы от вас, поскольку точно знаю, что ваша семейка утаивает правду. Из-за вас Мелли безвинно страдает, не понимая, что стряслось». «Я хотел ей все выложить», — признался Иен. «И без того меня совесть грызет. Не могу смотреть, как девочка мучается». Такого Джастин не ожидал, и у него снова зачесались кулаки. «Ублюдок ты и твои братья тоже». «Так оно и есть. Я имею в виду не обстоятельства твоего рождения, осел ты этакий», — рявкнул Джастин. «Понятно». «В таком случае почему?» «То есть можешь не объяснять, почему вы его ненавидите? Плевать мне на ваши отношения. Хоть убейте друг друга. Но почему вы не объяснились с Мелли, чтобы она смогла забыть его и найти себе достойного мужа?» «Потому что она никогда нас не слушает. У нее на все свое мнение, а вдруг она не пожелает его забыть. Мысль о том, что она может сбежать с ним, перевесила все остальные соображения. Никому не хотелось узнать, что она предпримет, если узнает правду». «Никому, значит? И поэтому вы не соизволили даже поговорить с ней? Но если тебе все так ясно, почему же совесть все-таки не дает покоя?» «Просто вижу, что она сейчас переживает, хоть и пытается все скрыть от нас. Забыл, парень, что я знаю ее так же хорошо, как и ты. И я единственный из братьев, кто видел Линка еще до того, как он проведал, кто она на самом деле. Не уверен, что мы приняли правильное решение и даже не дали ему шанса доказать, что он изменился. Но если на то пошло, почему вы его ненавидите?» «Мы вовсе его не ненавидим», — вздохнул Иен. «Тогда в чем дело? Если скажешь, что вы вините его в какой-то детской проделке, клянусь, я снова тебе врежу». «Беда не в том, что он сделал, а в его отношении ко всей этой истории». «Какая еще история?» «Давным-давно он и мой брат Дугал были лучшими друзьями. Все началось с того, как Линк отрекся от дружбы, затеяв драку, в которой Дуги заведомо не мог победить. Кто-то из моих братьев задал ему трепку, но это было только началом. Линк оскорбился, заявил, что это нечестно, не объявил нам войну». «Войну?» — фыркнул Джастин. «Довольно сильно сказано, не находишь? По-моему, речь шла о детской ссоре». «Да, но ты не знаешь, во что это вылилось. Едва успев залечить синяки, Линк явился снова и вызвал на бой всех сразу. Его опять побили. Отлежавшись, он напал в третий раз. Не поверишь, но однажды нас было 9 человек против него одного. Может, стоило просто не обращать на него внимания? Мы пытались, завидев его, сразу уходили, но он догонял нас и бросался в схватку. Мы не сомневались, что имеем дело с ненормальным, неспособным держать себя в руках. Главное, у него не было резона так себя вести. Поэтому мы и не хотим видеть нашу Мелли рядом с ним. Нельзя винить ребенка в детских проступках. Но некоторые качества остаются с нами навсегда. Буйный